и уместил у миру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». И это действительно так, потому что если что-то было бы нарушено, вы знаете что, то развалилась бы вся эта вселенная. А тут все оно точно, оно все настроено, и вес должен соответствовать, все, иначе оно все нарушится. Это равновесие не будет. Вы еще не знаете сами из своих трудов, что есть равновесие, а есть нарушено равновесие. И здесь у Бога равновесие. Помните в местописании, разумеешь ли ты равновесие облаков? Кажется, если я не ошибаюсь, вроде бы это слово употреблено. Оно как-то спонтанно пришло, мгновенно, иногда компьютер в голове не обрабатывает информации. Но мне кажется, что я не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. Разумеешь ли ты равновесие облаков? Дело совершенного знания. Вот буквально я напоминаю то, что написано. Равновесие кругом. Поэтому все взвешено. Вместил в меру прах земли. И взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Если это равновесие нарушается, тогда происходит беда на земле, катастрофы происходят. Поэтому Господь очень внимательно наблюдает за сохранением равновесия. И когда люди вмешиваются, оно, конечно, нельзя нарушить, так сказать, вес нашей земли, но баланс какой-то можно нарушить, который Бог на земле установил. Помните, мы когда читали Исаию, предыдущие главы, то мы там читали, что проклятие, за что проклятие поедает землю? За то, что люди нарушили устав, переступили вечный завет, и потом проклятие поедает землю, и страдают все живущие на ней. И действительно сегодня... Во многих местах сегодня читаем, осушали болота, перебрасывали реки, а потом поглядели, да вода ушла, воды нету. А земля, которую осушили, она выветривается, пользы не приносит никакой. И сегодня Европа просит Белоруссию, дает деньги, только верните назад эту экологию, которая была. Говорят, потому что вот эти болота, полески, это легкие Европы. Это то, где... Кислород вырабатывается, то, что надо. Раньше думали, что это деревья, оказалось, и болото. Вот почему, наверное, в Беларуси и так болот много. Это легкие планеты. Но не только, наверное, в Беларуси болот много. Еще есть места болотистые. Но, а когда люди осушили, баланс нарушается, смещается, и тогда, пожалуйста... А врат, экологическая катастрофа. А кто ее сделал, эту катастрофу экологическую, как не сами? Вроде бы понимая что-то, понимая, что надо кормить людей, надо, но таким образом люди пытаются компенсировать потерю благословения. И в некоторые меры это удается, но зато впоследствии бывают какие-то совсем непредвиденные катастрофы, те же самые экологические. Потому что если бы люди имели благословение Божие, я не раз повторял, и сегодня повторю, не надо было столько много пахать, столько много садить. Такой стандартный пример, который я привожу. Сеял Исаак ячмень и получил во 100 крат. Вот, пожалуйста. Мешок ячменя посеял, а 100 снял. Надо было бы тогда болото осушать. Зачем? Зачем его осушать на болото тогда? Пусть оно и было бы болотом. Кусочек земли там, если, наверное, наши 10-15 соток, и всего хватило бы. Но благословения Божие нет как такового, и потом приходится его компенсировать, а это не всегда получается. И нескладно иногда, и наоборот во вред. Но что поделаешь, но люди никак не хотят обратиться к Богу. По-настоящему не хотят. Потом это еще так и продолжается. И дальше 13 стих. «Кто уразумел Дух Господа. То уразумел Дух Господа. Значит, это очень такой вопрос, довольно-таки глубокий, потому что у каждого из нас есть дух человеческий, который Господь сотворил и вложил в нас задатки определенные еще в своем плане. И мы одни склонные к математике, другие склонные к чему? Поэзии, третьи склонные, художники хорошие. Это все заложено. И только один Бог знает наше устройство, кто мы такие. И знает, как нас научить. И имеет ключи к нашему сердцу. Мы, с одной стороны, одинаковые, с другой стороны, не одинаковые. Вот даже сегодня, как члены церкви, одни прирожденные евангелисты, а другие пастыря, они не евангелисты. А уж таких вундеркиндов, которые и то, и другое на 100%, очень мало. Обычно у нас есть свои стороны. И Бог так и сделал, чтобы мы имели нужду друг во друге. А иначе, если бы, допустим, я все дары имел, все девять и работали, зачем бы мне тогда нужны были бы? Я бы себе жил один, и все. А так я что-то имею, а что-то не имею. Что-то знаю, а что-то не знаю. Что-то могу, а что-то не могу. И потом вот эта нужда заставляет искать друг друга, любить друг друга, умещать друг друга, потому что мы нужны один другому. Потом Бог так и сделал. Но уже, допустим, а Бог может уразуметь наш дух, а Его дух кто может понять? Вот Бог, кто такой Бог? Дух. А что я о нем знаю? Ну, буквально ничего. Вот то, что мы сегодня знаем, это очень мало из того, что имеется на самом деле. Я тоже когда-то рассказывал, Господи, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? И я уже просто повторюсь, потому что вот я взял этот текст. Кто уразумел Дух Господа? То есть, кто может разобраться, какой он, кто он, что за он? И хотелось очень, Господи, кто ты? Иду с работы, говорю, Господи, кто ты? Я своего начальника знаю, мастера знаю на работе. Знаю, я тебе служу, а кто ты? А кто ты? Иначе этот вопрос засел мне, наверное, день или два, куда я не пойду, Господи, кто ты и все. И пришел я домой с работы, тогда на хлопчатобумажном комбинате работал, как раз я работал всегда в первую смену, в то время пришел с работы и стал молиться, и смотрю, что такое красивое начинает образовываться круг, а потом конус, и бездна прорывается. И опять я что-то собираю, какой-то круг, потом раз, бездна. И третий раз, и опять обрывается бездна. И слышу голос с неба. Знаешь мало, познаешь больше, и все равно не поймешь. Все равно не поймешь. Поэтому кто уразумел Дух Господа? И он говорит, ответ один, никто. Да и вообще-то, если так вот рассуждать, мы творение Божие, мы вещи Его, которые Он сотворил. Живые вещи, разумные. Будем членами тела Христова. Но согласитесь, что мы сотворены. Если кто-то рожден, только Сын Божий Иисус Христос всегда был, Господа всегда, это Его мысль послала Иисус Христос. Это Его мысль. Он же после воплотился, стал похож на человека. А все же остальное сотворено. И Бог дал мне способность. Сам это определил, как я буду понимать, как я буду видеть. И как я могу понять его. Как может стул или скамейка, которую я сделал, как она может понять меня? И мы на некотором уровне, как его вещи, мы что-то понимаем, насколько он вложил в нас способность. Но творение никогда не может быть равным Творцу. И все ангелы, они сильные, они могущественные, но они не равня Богу. Я опять повторяю из книги Иова. И он и в ангелах своих усматривает что? Недостатки. Это не грехи. С грехом на чистом небе делать нечего. Недостатки. То есть по сравнению с Божьей мудростью. У любого ангела недостаток мудрости по сравнению с ним. Взять красоту Божью, красоту ангела. Как вы думаете, кто красивее, Бог или ангел? Бог, Бог. У ангел, у него недостаток по сравнению с ним. По силе может сравнить какой-нибудь ангел с Богом? Нет, нет. Недостатки. Поэтому хочется понять, чтобы мы хорошо поняли, что заключается в собой, кто уразумел Дух Господа. Вот то, что я скажу, это можно принимать, можно не принимать. Вот теперь буду говорить. Это не написано. Но то рассказывали те свидетели, которые побывали в восхищении, которые видели. Когда умирает маленький ребенок, после рождения сразу или так же, а Бог вкладывает дух, он неразвитый. Он в процессе жизни на земле должен развиться до определенного уровня или быть с Господом у вечности, качество определенное приобрести, или он будет грешить, он в ад себя приготовит. И когда умирает и входит этот дух Господу, то там говорит, воспитывают ангелы. Но опять-таки я говорю, это можно принимать, можно не принимать. Но я думаю, надо обратить внимание. И говорит, когда вот такой маленький ребеночек, значит, естественно, из верующих, это само собой, потому что если не веришь, написано, освящать какой-то одной стороной хотя бы. А если не веришь, там некому освящать его. Но умирают дети верующих родителей. Говорит, ангел взял, очень внимательно его рассматривал, чтобы понять его устройство, чтобы понять его дух, как его воспитывать надо. Он вот так глядел, поворачивался в все стороны, наконец говорит, оглядел, улыбнулся, все, знаю. Он уразумел, что Бог вложил в этот зародыш маленький. Вы меня понимаете? Говорит, а дух Господа кто может уразуметь? Никто. Это невозможно, потому что им создано все. И сегодня я как творение, я могу понять то, что Дух Святой мне говорит, что Он любит. Он тот другой, я это могу понять. Это на уровне человеческом вложено, как понимать. А уже дальше, что я могу понять? Ну, дальше будем читать. Он, значит, исчисляет число звезд, называет их по именам. Я даже не могу понять, какие цифры должны быть для того, чтобы исчислить. Это не миллиарды. Это что-то вообще такое неудобовразумительное, не умещающееся в разум. Кто уразумел Дух Господа? И был советником у него, и учил его. Почему Бог сегодня здесь так говорит? Еще 14 стих прочитаю. С кем советуется он, и кто вразумляет его? Почему я сегодня это читаю? А потому что очень часто мы представляем себя умнее, чем Бог. И люди себя считают, что умнее, чем Бог. Почему? А очень просто, как это, где, откуда ты это взял? А очень просто. Если Бог мне говорит одно, а я делаю другое, считаю, что это неправильно, то, по сути дела, что я делаю? Я говорю, Господи, ты не понимаешь, я лучше тебя понимаю. Но так, но я с ним не соглашаюсь. Я себя делаю еще по-своему. Но то как иначе можно понять? Так и надо понимать, что Бог что-то не понимает. А я лучше понимаю. Я лучше понимаю, какие у меня были глаза, какие у меня волосы, чтобы я был красивый, какие должны быть, говорят, какие-то желтые, а мне кажется, черные должны быть. И начинаю по-своему все. А дьявол смеется, говорит, вот погляди, как они себя правят. Ты же, оказывается, в их глазах вообще не разбираешься. Мы об этом не думаем. Мы просто вот иногда делаем что-то, но мы не думаем, что же дальше, когда мы это сделаем. А прямая насмешка. Значит, я считаю, что Бог неправильно сделал. Он что-то не подрасчитал. Все дело вот в чем. Мы, когда что-то делаем, мы часто обращаем внимание только на себя. А Бог нас вписывает в общую картину. И мы ему нужны именно такие, какие мы есть сегодня. Вы меня хорошо понимаете? Вы, наверное, я однажды этот пример приводил. Я думаю, ответ будет лежать на поверхности. Картины знаменитых художников как рассматривают, вблизи или издалека? Тяжелый вопрос. Издалека. Потому что вблизи мазки видны отдельные. Там вообще, если вы издалека будете смотреть, то это будет не картина, если очень близко, то одни мазки. А когда издалека ты охватываешь все сразу, как живое все равно. Потому что общий обзор, не хватаешь одну часть. И мы сегодня у Бога, как члены тела Христова, мы смотрим, все вместе должны смотреться, а не по отдельности. И поэтому Бог и сотворил нас такими, какие мы есть сегодня. А нам кажется, что Он совсем неправильно сделал. Не так сделал. И рост не тот, и глаза не те, и нос не тот. Правда, я должен сказать, что здесь уже играет речь и наследственная. Здесь уже есть искажение. Грех тоже уродует. Но в некоторой мере, как бы там ни было, но все-таки мы в некоторой мере, соответствуем тому стандарту, который Бог предопределил. А уже в вечности все будет по-другому. Будем и похожие, и не похожие. Но там не будет недостатков, которые сегодня вносят грех, вносят жизнь, вносят болезни и так далее, и так далее. Люди вообще-то, или души их гораздо красивее на самом деле, чем мы сегодня вот здесь смотримся. Я почему говорю? Я это видел не один раз. Когда Бог показывал человека, и его, он повторяется, узная, что это он, но он гораздо красивее, сравнивать нечего с тем, что мы сегодня видим. Хотя сегодня на земле тоже есть красивые люди, средние, некрасивые, но в вечности все красивые. Там совсем по-другому. Но поэтому я просто обращаю на это внимание, с кем он советуется. Говорит, ни с кем, а мы хотим, чтобы с нами советовался. Он иногда советует нам. Бывает так, что что-то дает нам на рассуждение. Вот как ты, помните, не один раз в Библии было. Вот говорит Давид, я тебе предлагаю 3 наказания. Выбирай. Выбирай. Или, или, или. Или говорит Езекии, тебе знамение надо? Дам знамение. Вот 2 варианта. Помните, в прошлый разбор мы говорили. Вперед тени пройти на 10 ступеней или назад. Езекия говорит, легко тени пройти вперед, пусть назад пойдет. И пошла тень назад на 10 ступеней по ступеням Ахазовым. Вот здесь Бог дает выбор. Но он не советуется, у него уже совет есть. Вот помните, когда было поражение Ахава? Долгое время Бог его терпел. А потом пришло время положить конец его беззаконию. И он собрал всех ангелов, они стали по правую, по левую сторону, и там был совет. Ну какой совет? Определение конкретное Бог вынес. кто бы склонил Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галатском. И здесь уже Бог не отдавал никому на рассуждение. Он ни с кем не советовался. А уже кто это делает, как это сделать, вот уже ангелы, давайте думайте. Вы помните эту историю? Вот что-то конкретно сказал. Кто бы склонил Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галатском. Эти духи выступали. Говорят, один дух говорил так, другой говорил иначе. А Господь сидел и слушал всех. И один выступил, сказал: «Я пойду увлеку его». «Как?» «Я выйду, сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его, и я его увлеку». Господь сказал: «Иди ты это сделай. Вот твой совет, вот, пожалуйста, вот ты сделаешь. Пойди и сделай так». Так что тут, ну как тут же советом назвать? Тут даже не совет. То есть задача конкретная, а уже как вы будете выполнять, уже вы немножко подумайте, ангелы, как вы это будете делать. А уже точки ставить, это уже не они ставят. Тем более не мы. Тем более не мы. И здесь Писание говорит, с кем советуется он? Что такое вообще-то совет? Это, говорят, коллективная мудрость. Но если мы сегодня собираемся на совет, то мы, в общем-то, равны. Если кто-то что-то где-то чуть-чуть, это иногда даже и незаметно. Но с Богом сравняться, кто может честь и сравняться с Ним, чтобы Ему советовать? То есть, а советуете почему? Потому что не хватает разума у всех. Не хватает мудрости в одного. И мы тогда собираем, выслушиваем мнения различные, сопоставляем плюсы, минусы и говорим, ну вот этот, наверное, вариант подойдет. Вот. То, допустим, Бога кто может вразумить? Никто. Потому что нету выше Его. Нету мудрости против мудрости Божией. Хотя бы по той простой причине, что Бог существует вне времени. То есть у нас, у людей, есть прошлое время, есть настоящее и есть будущее, а у Бога только настоящее. Я есмь. Помните, Он назвал свое имя? Я есмь. Вот я, вот это настоящее. И потому он знает будущее так, как будто оно уже прошло, он существует вне времени. А все остальные, что они могут знать о будущем, чтобы правильно решить вопрос какой-то? Для того, чтобы правильно решить, надо прикинуть, а что, если я вот так сделаю, то что будет дальше? Кто его знает, что будет дальше? С кем я встречусь? С кем я буду говорить? Я вообще не знаю. А когда Бог это делает, Он знает наперед, совершеннейший в знании. Как это? Почему это так? Это тоже такой вопрос, который из людей, из нас никто не ответит. Как это так? Но самое ценное время, на что я обращаю сегодня внимание, это настоящее. А вы знаете, что настоящее время измеряется секундами. Это как лезвие бритвы разделяет прошлое и будущее. Вот я не раз говорил, сегодня вот сколько, мы прошли на 7 часов, уже мы прожили сколько? Час 20, да? Час 10. Час 10. Уже мы забрали у будущего и отправили в прошлое. Уже все, они прошли. А пользовались мы настоящим. Прошлое уже прошло, а будущее не в нашей власти. Живем, потому что Бог сказал, живите. Но оно не в нашей власти. В нашей власти настоящее, вот теперь. Вот эти мгновения. И что мы возьмем теперь, то будет наше. На будущее надеяться не приходится, оно не в нашей власти. Прошлое назад уже не вернешь. Что потеряно, то потеряно. А вот теперь я могу слушать, могу молиться, могу читать. Настоящее время самое главное. Вот почему Господь говорил, мое имя «Я есть». Я есть. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы старались всякое мгновение жизни нашей настоящее использовать для Господа. Ибо оно очень короткое время. Очень короткое время. Я даже не знаю, как секундами его исчислять, а даже не секундами, наверное. Сегодня ученые 10-тысячные доли секунды считают. То Бог тем более считает, наверное, гораздо более высокоточные измерения у него, чем у нас на сегодняшний день. Но мы сегодня должны быть счастливы тем, что мы есть. Можем пользоваться настоящим временем. С кем советуется он? И кто вразумляет его? И наставляет его на путь правды. Путь правды. Вы знаете, что такое правда? Правда делается, делает правду. Это исполнение Слова Божия, исполнение воли Божией. Путь. Я в прошлый раз на каком-то из разборов тоже говорил. Будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Дорога и путь – это две разные вещи. Дорога – это дорога. Хочешь – иди туда, хочешь – иди туда. Хочешь – туда, хочешь – туда. А путь, у него есть начало, у него есть конкретная цель. Только вот туда. И говорит, и кто Бога направляет на путь правды? Чтобы совершить так, чтобы правда Божия исполнилась. Говорит, кто его направляет? Конечно, он. Никто другой этого не может делать. Никто другой этого не может делать. Он именно сам себя, его мудростью, на путь правды, на путь, где будет исполнена воля Божия. А воля Божия какая? Чтобы мы достигли берегов святой вечности. Потому что вечности мы все достигнем. Если даже очень не хотим, если даже игнорируем, что она есть, если даже слышать не хотим о том, что она существует, это совершенно не важно, абсолютно не важно. Все равно знаем, что будет последний шаг нас по земле, последнее дыхание, когда-то сделаем вдох и выдох. Будет, когда? Не знаем. А там вечность. И когда Господь нас ведет, то его правда – это спасти человека. И он такие пути ему предоставляет, такие испытания, чтобы он мог освятиться и очиститься. И говорит, и кто его направит на путь правды? Никто. Он сам его только один знает. И учит его знанию. И указывает ему путь мудрости. Учит знанию. Указывает путь мудрости. Что такое знание? Вообще, формула мудрости. Смысл плюс разум равно мудрость. Помните, Бог дал Соломону обширный ум, как песок на берегу моря. Разум очень великий. То есть здесь Господь говорит так, кто учит его знанию? Знание или мудрость с двух частей складывается. Способ, разум у человека есть, копить знание, а мудрость, она умеет пользоваться знанием, правильно расставлять его на свои места, чтобы достигнуть жизни. Мудрость всегда ведет к жизни. И очень часто у нас не хватает мудрости. Знаем то, знаем то, знаем то. А как достигнуть цели определенной? Не знаем как. Не умеем воспользоваться. Вы знаете, есть люди, Я простой пример приведу, чтобы сказать, о чем я хочу вести речь. Который очень хорошо знает Писание. Ты его спроси, он, значит, буквально мгновенно тебе скажет, где что написано. Но он не может сказать ни одной толковой проповеди. Он не умеет знания так выстроить, чтобы донести до сердец людей. Знать знает, а сказать не скажет. Спросите у него, как справочник, он мгновенно вам выдаст точно, как написано. А довести что-то, говорит, мудрости не хватает. Он не умеет воспользоваться тем, что знает, чтобы составить толковую проповедь. Вы не понимаете, что я говорю? Вы же хорошо понимаете, что проповедники разные бывают. Один будет говорить, вы его не поймете, что он хотел сказать. Другой несколько мест возьмет и так все их построит, что понятно, как еще можно более понятнее объяснить. Потому что мудрость, разум это копить знания. Или, допустим, когда не хватает мудрости, много денег накопил, а воспользоваться ими не смог так, как положено. Так же растратил на то, и на то, и на то, и на то. Ну, я часто такую картину наблюдаю. Ну, пошли, надо купить вот то и то. Вот это надо взяли. Ну, ты что, вот это надо взяли. Как дошли до того, денег уже нету. А где ты их дел? По дороге растратил. Ну, не на то, на что надо. Бывает так. Вместо того, чтобы пойти сразу туда взять, так нет. Пошел сюда, туда, сюда, туда. Ну, это разумно или неразумно? Неразумно. Деньги были? Были. Почему не воспользовался? Мудрости не хватило. Мудрости не хватило. Или надо возьмем то, что совершенно не надо. А то, что надо... Не взяли. Бывает так? Бывает. Вы помните, и я помню то время, когда у нас менялись деньги. Когда на площади, в молодом парке, целые чемоданы с рублями валялись. Они никому не надо были. А что, нельзя было купить что-нибудь за них? Можно, ну что, но мудрости не хватало. Не хватило мудрости, что не в деньгах счастье. Деньги должны работать на нас, а не мы на деньги. К сожалению, очень часто получается наоборот. Мы работаем на деньги, но не деньги на нас. А надо, чтобы наоборот было. Поэтому мудрость всегда ведет к жизни, к радости, к благословению. С кем советуется он? И кто вразумляет его? И наставляет его на путь правды? И учит его знанию? И указывает ему путь мудрости. Путь мудрости. Вот чем отличается мудрость от хитрости? Дьявол чем прельстил Еву? Хитростью. Хитростью.